Alo. Алло. Да, да. Здравствуйте, меня зовут Барсуков Александр Анатольевич, компания «Кредит 911». Светлана Анатольевна? Да. По поводу вашей просроченной задолженности перед нашей организацией. Смотрю, больше 200 дней не оплачиваете. Что случилось? Почему не оплачивается? Не хочу. Просто не хотите? Да. А до этого должны быть, наверное, какие-то основания? Нет. Чтобы вы просто не хотели оплачивать за нашу организацию. Светлана Анатольевна? Да-да. Еще раз повторю, для этого должны быть какие-то основания. Вы подписали кредитный договор с нашей организацией. Мне не должны быть. Хочу, плачу, не хочу, не плачу. Вот такая вот я ветреная особа. Ну, то есть у вас финансовые трудности сейчас, я правильно понимаю? То есть я не хочу и не плачу. Я вас понимаю, но для этого должны быть, еще раз повторюсь, основания. Нет, какие не должны у вас быть. Основания, какие у вас основания платить нашей организации? Что отсутствие у вас случилось? Нет. Желания. Отсутствие желания? Да. Я вас понял. Ну, мы тогда фиксируем, что получается у вас сейчас финансовые трудности. То, что вы не можете их решить. Чего хотите. Тогда подскажите, пожалуйста, а как вы воспитываете, обеспечиваете финансово Кирилла Сергеевича? А вы с какой целью интересуетесь? Если у вас финансовые затруднения перед нашей организацией... Я вам такого не говорила, это вы сами только Но вы сказали, как хотите, так и... Вот мы так сейчас и думаем, поэтому вас и спрашиваем, как вы обеспечиваете своего ребенка несовершеннолетнего? Прекрасно. Прекрасно, то есть да? На него у вас денежных средств хватает, а вы понимаете, что обязательно не хватает. На семью в первую очередь хватает всегда, конечно. Я вас понял, но мы тогда передадим нашим юристам, чтобы они направили ходатайство в органы опеки по вашему адресу. Во-первых, правильно говорить ходатайство, во-вторых, вот эту ерунду вы расскажите кому-то другому. Вот нечего делать больше органам опеки, кроме как это их работа, они за это не входит в их работу. Зарплату. Это не входит в их работу. Входит. Ну хорошо, ожидайте в ближайшее время органов опеки. С нетерпением, да. Вызывайте органы опеки, Констанцию, мы вызывать не будем, мы только просто напишем. Вы можете не перебивать. Вы адекватная женщина? Или вы психически неуравновешена? И психиатричку тоже всех вызывайте. Всех вызывайте срочно. Вы психологически неуравновешенная женщина? Я ожидаю. Светлана Анатольевна, почему вы кричите? Я не кричу, я абсолютно спокойно с вами разговариваю. Вы кричите, вы повышаете голос. Да, вы повышаете родной, голос. Если я повышу голос, у вас лопнут барабаны. Светлана Анатольевна, не повышайте голос. Светлана Анатольевна, не повышайте голос. Мужчина, итак, что у вас вы оплата? Себе вообще, я не повышала голос. Я так разговариваю. Светлана Анатольевна, не кричите. Блин, не кричите, Светлана Анатольевна. Почему вы обзываете? Вы читали 130-ю статью Уголовного кодекса? Да. За оскорбление личности. Так тут нет личности. Это не распространяется на вас. Чтобы было оскорбление личности... Разговора побольше мата, пожалуйста, сейчас. Чтобы личность... Светлана Анатольевна, по записи разговора побольше таких фраз, пожалуйста. Светлана Анатольевна. Хорошо, сколько платишь? Что значит сколько? Это вы потом будете оплатить, согласно 130 статьи Уголовного кодекса. Ты просишь меня об услуге, я бесплатно ничего не делаю. От вас не просят, от вас требуют, чтобы вы оплатили свой займ. Требования я не воспринимаю, я воспринимаю только просьбы. Светлана Анатольевна, вам выставлено требование. Только по предоплате. Я вас понял. Ага. Хорошо. Молодец. Информацию тогда зафиксировала. Желаем вам удачи, всего хорошего, хорошего настроения. Графок. Ваше дело будет передано коллекторским организациям, будете с ними так общаться. Вашим хорошим. Меня это Вашим хорошим настроением. Хорошо, договорились. Всего доброго, до свидания. Пока. Зиал. Алло, добрый день. Уважаемый клиент, в ваших интересах решить проблему с долгом перед Мехкредит. Добрый день. Добрый. Меня зовут Юга Анастасия Николаевна. Я специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Долговое агентство Дельта М. Вы Нина Александровна? Я. Назовите свою дату рождения для защиты ваших персональных данных. Именно для защиты своих персональных данных я их неизвестным девушкам по телефону не озвучиваю. Ну, девушка, я более-менее известна, поскольку я вам представилась. Смотрите, у вас имеется нерешенный финансовый вопрос. Чтобы мы переговорили с вами по этому поводу, вам нужно подтвердить свою личность, то есть назвать свою дату рождения. Мне это совершенно не нужно. Если бы это было вам не нужно, мы вам не звонили. Я не вижу сейчас логики. Это нужно вам, поэтому вы и звоните, но не мне. Логика в том, что у вас имеется нерешенный финансовый вопрос. И 2 дня для того, чтобы решить его без негативных последствий. В случае, если вы не называете дату рождения, это воспринимается как отказ от взаимодействия с нашим долговым агентством и отказ от выполнения своих финансовых обязательств. Вас это устраивает? Чего? Я не очень вас слушала. Я заметила. Смотрите, у вас имеется 2 дня для того, чтобы решить свой финансовый вопрос без негативных последствий. В случае, если вы дату рождения не называете, это будет расцениваться как отход от взаимодействия с нашим долговым агентством. Пусть расценивается, хорошо. То есть вы отказываетесь выполнять свои финансовые обязательства, верно? Я отказываюсь распространять свои персональные данные по телефону незнакомым. У нас имеются все ваши персональные данные. Ну, а мошенники именно так бы и сказали. Да, только мошенники попросили бы, наверное, вас что-то другое, а не дату рождения. Но вряд я думаю, что это сделать. Только начало. Это лишь подтверждение вашей личности. Но мне не нужно. Далее вам информацию огласила бы я. Я не сказала, что это нужно для вас, это нужно для нас. Но вот для вас нужно, вы и добываете каким-то образом информацию. У нас она имеется. Я очень рада за вас. Зачем вы мне тогда дурацкие вопросы задаете? Я вам уже объясняла, что это стандартная процедура идентификации вашей личности. Ну я же не обязана вам называть какие-то свои персональные данные, правильно? Это стандартная процедура согласно 230-му закону федерального. Мы не имеем права распространять. 230-го федерального закона говорит о том, что я обязана вам называть свою дату рождения. Дослушайте. Да, слушаю. Я сказала, что согласно этому закону мы не имеем права распространять ваши персональные данные третьим лицам. Чтобы этого не произошло, нам нужно удостовериться, что мы разговариваем, что я разговариваю непосредственно с вами, Наталья Александровна. Но то есть назовите свою дату рождения. Я не думаю, что этого не произошло, для начала, чтобы мои персональные данные не попали в руки злоумышленников, для начала нужно, чтобы кредитор меня уведомил в соответствии с 230-м федеральным законом о том, что привлек к данному вопросу третьих лиц. Такого уведомления мне заказным письмом по Почте России не было направлено. Вам было направлено такое письмо. Сейчас я вам скажу, когда. Так, должно было быть отправлено, так сейчас скажу. 10.05 вам было отправлено письмо по месту регистрации. Трек, номер письма назовите, пожалуйста. Для начала дату подтвердите. Трек номер письма. Это информация, которая не является персональными данными. Вы можете ее озвучить. С какой стати? Если вы нам не разглашаете никакой информации, потому вы что не мне необходимо, речь идет о безопасности моих персональных данных. Мне необходимо сначала убедиться, что я не разговариваю с какими-то мошенниками. Хорошо, в таком случае вы можете отправить официальный запрос. Мне это зачем нужно? Поскольку это ваш нерешенный финансовый вопрос, а не наш. Но вас-то это не касается. Касается, иначе бы вам не звонили. Логично? Нет, нелогично. До тех пор, пока кредитор меня не уведомил о том, что привлек этих лиц. Ну, вы можете смотреть с какой угодно стороны, это ваше право. А уведомление вам было отправлено, а у нас уведомление от отправки вам заказного письма. Уведомление мной не было получено, из чего я делаю вывод, что не было отправлено данное уведомление. Ну, знаете, результат не всегда значит следствие. Письмо вам было отправлено? На основании результата я делаю вывод о том, что вы не являетесь представителем кредитора. Как же я вам могу озвучивать свои персональные данные? У нас они все имеются. Ну, хорошо, на данный момент мы фиксируем отказ от взаимодействия с нашим долговым агентством и фиксируем отказ от выполнения своих финансовых обязательств. Фиксируйте все угодно. Звонки далее еще продолжатся поступать. Ага, хорошо. До свидания. До свидания. Счастливого пути. Трубочку забыли повесить. Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Здравствуйте. Меня зовут Исаулова Наталья Анатольевна, микрофинансовая компания «Кредит 911». Вы собираетесь рассчитываться с компанией? Нет. Нет? Нет. Вы брали денежные средства с целью невозврата? Да зачем я брала, это уже не важно, а рассчитываться не собираюсь. По какой причине вы отказываетесь? По причине отсутствия желания. По причине отсутствия желания? Да. Хорошо, мы фиксируем отказ от оплаты. Фиксируйте. Всего доброго, до свидания. До свидания.